Глава 12. Серфер, где доска? На пол упало тело Ламии, потерявшей сознание. На ее теле было несколько небольших отверстий, из которых медленно просачивалась кровь. Все происходило как в тумане, мой разум на несколько секунд перестал что-либо соображать, и я сразу же ринулся к Лисисе и начал использовать исцеляющую магию. На боль в плече я даже не обращал внимания. Все происходило настолько быстро, что остальные шевелились для меня, как сонные мухи. «Высшее исцеление! Высшее исцеление! Высшее исцеление!» — кричал я, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Каждое произнесенное заклинание вытаскивало из раны девушки небольшой металлический предмет, весь покрытый кровью. Когда состояние и вид девушки нормализовался, а все места попадания необычных снарядов удалось залечить при помощи исцеления, я посмотрел на румяное лицо потерявшей сознание девушки и медленно поднялся. «Высшее исцеление!» Последнее я уже применил на себе, после чего внимательно осматривал вытащенный из плеча предмет. Странная форма и конструкция, которую ранее мне не доводилось видеть. Мое сознание и эмоции сейчас будто расходились друг с другом. Под пристальным взглядом целой толпы я совсем ничего не предпринимал. Наконец я глубоко вздохнул и спокойно произнес, больше не подавляя свои эмоции. «Котик, Ду, они повернули в мою сторону свои головы. Уничтожить здесь всех, в живых не оставлять никого». «Как пожелаете, господин», — котик медленно пошел в сторону застывших врагов. «Ты что, совсем идиот?» — заорал тот самый шестирукий. «Не видел, на что мы способны? Да если бы не лидер, я бы от вас уже давно мокрого места не оставил. Слабаки, которые используют жалкие, дешевые трюки и уловки. Уничтожение!» Мои эмоции начали выплескиваться через край, и мне даже не потребовалось читать заклинание полностью. Магическая энергия вливалась настолько мощным потоком, что я чуть не потерял сознание. Говоривший просто исчез, испарился. От него не осталось ничего, от этого заклинания нет спасения обычному человеку, только маг может попытаться его отразить. Как и следует из названия, оно уничтожает полностью того, на кого направлено. Огненный вал! Тянуть я не стал, и сразу за убийством посмевшего ранить Лисису отправились и остальные его подельники. Многие из них держали в руках похожие предметы, поэтому первой же целью стали они. Котик в это время разбирался с теми, кто решил пойти в рукопашное сражение, но самым страшным здесь был Ду. Его тело немного изменилось, он полностью весь стал красным, а вокруг него образовалась самая настоящая огненная аура. Ду был в самом настоящем бешенстве и не щадил своих врагов, лучом из двух рук, уничтожая одного за другим. Большинство сразу же осознали, к каким именно последствиям все может привести в итоге, но поделать ничего не могли. Единственный выход был запечатан моим заклинанием, и люди без магии не смогли ничего с этим поделать. Осознав это, их руководитель встал на колени и начал разговор. «Пожалуйста, не убивай нас всех. У меня и в мыслях не было навредить никому из вас. Но пастух не может отвечать за все стадо, иногда в нем может затесаться паршивая овца», — начал пламенную речь руководитель, постоянно смотря по сторонам. Тот факт, что он стоит на коленях, для меня совершенно не важен. Единственное, чего он добился такой выходкой, так это заставил остановить меня. Все это время я атаковал неприятелей, стоя прямо возле Лисисы, и оставлять ее даже на мгновение в мои планы не входило. «Мы можем быть полезны, с нашими знаниями и технологиями мы можем создать революцию в новом мире». Его глаза горели самым настоящим фанатичным огнем ученого, стоящего на пороге нового открытия. «Уверен, выпусти я этих созданий на наш континент, и в ближайшее будущее они наворотят столько дел, что справиться с накопившимся валом будет невероятно сложно». Мой взгляд зацепился за ту самую железку, чуть не убившую моего товарища. «Нет, это не должно попасть на Атласию или любые другие континенты. Не должно!» «Уничтожение! Огненный вал! Ледяной град!» С моих уст одно за другим срывались заклинания, без тени жалости уничтожая этих мутантов. Котик с Ду тоже сражались, не жалея сил, И в конечном итоге спустя минут 10 все было окончено. Весь зал превратился в самое настоящее кровавое месиво, а стены, пол и потолок полностью обугленными от жары и копоти. Только вокруг меня и товарища оставалась чистая опрятная зона, защитные барьеры постарались. «Господин, в живых никого не осталось», — первым подошел котик, внимательно посмотрев на мирное спящее лицо лисицы. «С ней будет все в порядке?» «Угрозы для ее жизни больше нет. Я внимательно смотрел на валяющиеся тут и там трупы убитых мутантов, и что-то мне не давало покоя. Знаешь, я лучше перестрахуюсь». «Огненный вал! Огненный вал! Огненный вал!» Зал залило самое настоящее море из огня, а температура подскочила еще на 5 градусов не меньше. Жар был настолько сильным и всепоглощающим, что расплавил даже те странные штуки, из которых ранили лисицу. Ну и хорошо, я этого и добивался. Останься кто-то из противников живых после первой атаки, после второй это было полностью невозможно. Все, кроме моих товарищей и меня, превратилось в пепел. «Ты успокоился?» — подлетел Ду. А сам-то сильная ярость все еще читалась на его лице. «Очень жаль, что их было так мало». По капелькам пота, стекающим по его вискам, понятно, что это сражение не далось ему так просто, как он хочет показать. «Но как они умудрились ранить лисицу сквозь защитный барьер?» «У них было довольно странное оружие, о котором я не слышал ранее и не видел похожего. Задумчиво посмотрел я туда, где отчетливо виднелись его расплавленные останки. И это для нас очень плохая новость. Если магические барьеры могут пробивать такие вещи, то нельзя допустить, чтобы они проникли на территорию Атласии или других континентов. Если это случится, войны не избежать». «Хм», — задумчиво произнес Ду, подлетев к расплавленному оружию и внимательно его рассматривая. «Хм. Не знаю, поджидают ли нас компаньоны убитых в других местах, но мне бы не хотелось, чтобы лисица проснулась в таком месте». Я подхватил девушку на руки и понес к двери. Не в обиду Ламии, но весит она, как несколько взрослых мужчин. Учитывая длину ее нижней половины тела и совершенно другого строения, то это вполне возможно. Мне все меньше и меньше нравится наше путешествие за эту дверь. В следующей комнате, дверь которой тоже открылась автоматически, на удивление никого не было. Да и вообще никто не спешил наброситься на нас из-за угла и отомстить за смерть своих товарищей. Эта комната как раз оказалась спальной, небольшая тумбочка, заваленная различными конвертами и разными непонятными тюбиками с нечитаемыми даже для меня названиями, стояла возле двуспальной кровати. Именно на нее я и уложил лисицу, сразу же открывшую при этом глаза и обхватившую мою шею руками. В мою же сторону она выпячивала свои губы. «Господин, я и не могла мечтать, что это произойдет так скоро», пыталась она меня поцеловать, а я, на удивление даже самому себе, не стал пытаться вырваться и ответил на поцелуй. В итоге мы смогли отлипнуть друг от друга минут через 5, не меньше. Котик с Ду всем своим видом показывали, что их здесь нет. «Мы можем и да...» Договорить она не успела, увидела остальных товарищей. Все это время она была с закрытыми глазами, как бы смакуя момент, или еще не до конца придя в себя, и только сейчас их открыла. Лисица сразу же стала красная, как помидор, и мало того накрыла себя с головой одеялом. Мне же оставалось лишь улыбнуться. «Лисица, ты же сама этого хотела», — с ехицей в голосе произнес я. «Или ты собираешься постоянно краснеть и прятаться в следующие разы? Господин, неужели вы...» Она моментально отбросила в сторону одеяло, а в ее глазах стояли слезы. «Говорите сейчас правду». «Ну, пока я ничего не могу тебе обещать», — поспешно отвернулся я, чтобы не смотреть ей в глаза. «Но как только мы окончательно разберемся со всеми навалившимися проблемами, то я тебе обещаю, что мы это обсудим». Резко повернувшись к ней, я взял ее руки и приблизил лицо настолько близко, что Ламия снова покраснела. «И спасибо тебе за то, что закрыла меня своим телом. Ты спасла меня. Мне просто не хватит слов благодарности». На этих словах я резко стал серьезным, и она это почувствовала. «Но, пожалуйста, в следующий раз, в первую очередь, беспокойся за себя, а не за меня. Если с тобой что-то случится, я не знаю, смогу ли это принять. Хорошо?» «Господин, вы для меня были и остаетесь самым важным человеком на этом свете!» Она ловко слезла с кровати, немного при этом скривившись, машинально схватившись за бок. Видимо, исцеление сработало не на все 100%, и позже надо будет еще раз пройтись по всему ее телу. «И поэтому я буду поступать так, как прикажет мне сердце!» «Раз ты можешь нормально передвигаться, то нет смысла задерживаться в этой комнате», — серьезно произнес я, сразу же развеяв безмятежную обстановку, до этого парившую в воздухе. «Все понимают, что мы находимся в довольно опасном месте, и неизвестно, откуда может поджидать неприятель или неприятность. Выдвигаемся. Дальнейшее наше путешествие было довольно скучным. Больше залов, как встреченные нами в первый раз, не попадалось, лишь похожие как одна спальные комнаты. Иногда все же попадались и другие помещения, но ничего похожего на лабораторию не было. С этим мы столкнулись, когда уже потеряли всякую надежду найти здесь что-то интересное. Мне было довольно неловко перед остальными за то, что меня все это время тянуло сюда. «Видимо, мы спустились на самый нижний уровень», — произнес Ду, рассматривая лестницу. «В отличие от всех остальных этажей, здесь продолжения не было. Вероятнее всего, это действительно последний этаж. И ничего полезного или интересного мы здесь не получили. Аж обидно». «Здесь что-то есть», — удивленно произнесла Лисиса, открывая дверь в очередной зал, или, скорее, кто-то. Мы резко поспешили к ней, уже готовясь к очередному сражению, но этого не потребовалось. Этот кто-то оказался очень крепко прикован к стене, настолько толстенными цепями, что при всем желании ничего не смог бы сделать, и он лишь отдаленно походил на человека. «Кто ты такой?» — сразу же спросил я, стоило мне увидеть его живые, не обделенные интеллектом глаза. «От этого знания тебе станет легче?» — ухмыльнулся он, даже не пытаясь двигаться. Здесь, в отличие от всей остальной лаборатории, стояла примерно такая же защита, как и на той двери. Немного проще, что видно по переплетению множества магических линий, но по силе почти не уступает. Узник находился как раз в центре небольшого круга, в который и была вписана защита. Зайди я к нему сейчас, или же попытаясь он выйти из него, и тогда уже виденные нами ранее молнии разорвут наши тела на части. Да уж. «От вас пахнет кровью. Пришлось уничтожить несколько сотен твоих дружков, прежде чем мы добрались сюда», — холодно произнес я, осматриваясь. «Они мне не дружки!» — резко заорал пленник, пытаясь вырваться. Это первый раз, когда он пошевелился. «Эти мерзкие ублюдки заковали меня сюда очень давно и постоянно использовали в своих экспериментах. Не смей называть их моими друзьями!» «Это все равно уже не имеет смысла. Они все мертвы», — холодно произнес я. «И даже их руководитель?» — пленник ожидал, затаив дыхание. «Одним из самых первых мы смотрели друг другу в глаза, пытаясь понять, с кем на этот раз довелось столкнуться. Хотя из всех них он был наиболее адекватным. И самым сильным», — сильно удивился он. «Как же вам это удалось?» «Магия. В одной руке у меня появилась огненная сфера, а во второй — ледяная. В противном случае мы бы не выжили». «А ты решила переметнуться на его сторону?» Он резко перевел взгляд на Лисису. «Осознала, что руководитель проигрывает, и решила предать всех остальных, да?» «О чем ты говоришь?» — ответил за девушку я, подав знак не вмешиваться. «Здесь проводили эксперименты по скрещиванию людей с генами животных, птиц и много чего еще». Он внимательно смотрел на Ламию. «И в каждом из них была добавлена частица моего ДНК, как связующее звено. Сейчас я и сам узнаю ответ на этот вопрос». Он прикрыл глаза и примерно минуту просидел так. «Но как?» — наконец произнес он, открыв их. «Она не один из экспериментов, которые здесь ставили. Как я и сказал, все жильцы этой лаборатории погибли». Я приблизился к нему на самое близкое расстояние до печати, посмотрев сверху вниз на прикованного незнакомца. Он хоть и выглядел как человек, но лишь отдаленно им был. Ростом под 2 метра, серебристая кожа и ни единого волоска на всем теле. Срамную часть прикрывала небольшая тряпочка, будто насмехаясь над всей ситуацией. Глаза пристальные, цвет ртути. Уши заостренные, но больше напоминают строение серых эльфов. Очень интересный экземпляр. «Так кто ты такой, что тебя приковали свои же?» «Еще раз назовешь их моими, и что ты сделаешь? Освободишь и убьешь меня?» Я хмыкнул, специально провоцируя его на конфликт. «Мне хочется понять, что это за существо и почему его здесь оставили. Вижу, не можешь. Мог бы так поступить, уже бы давно освободился и уничтожил своих обидчиков. Но не можешь, а словами бросаться гораст. Знаешь, вылетевшее слово не поймаешь». «Думаешь, эти цепи меня здесь держат?» Он резко подорвался, схватил одну из цепей и разорвал ее. Я аж присвистнул от силушки, которая для этого была использована. «Здесь печать одного из наших шаманов, которую мне снять не под силу. Каким образом людишки наложили ее на меня, ума не приложу, ведь...» «Что ведь?» — заинтересованно произнес я. «Вся моя раса уничтожена, как и все остальные, с кем я рос», — устало произнес он, вновь усаживаясь на пол. «Лишь немногим удалось тогда сбежать». «Когда это случилось?» Я спросил больше так, для поддержания разговора, но ответ меня сильно заинтересовал. «Меня схватили в самом начале третьего тысячелетия, в 2001 году. Примерно столько же прошло с того момента, как эти ублюдки спустились на нашу землю». Его глаза полыхали сильной яростью и ненавистью. В моей голове начали потихоньку закручиваться винтики моментов, в которых я не был до конца уверен. Конечно, еще не все шестеренки встали на место, но нужно узнать побольше. «Они это кто?» — глядя ему прямо в глаза, произнес я. «Они называют себя основателями», — на этих словах я аж дернулся. «И прибыли сюда из другого мира, убегая от чего-то. Их сила оказалась подавляющей, ведь они владели магией, а никто из нас не обладал такими возможностями. Буквально за несколько лет они прошлись огнем, мечом и магией, уничтожив всех жителей планеты. По крайней мере, они так думали, но были и выжившие». Он резко перестал говорить и сузил глаза. «Ты что-то знаешь?» «Догадываюсь», — уклончиво ответил я, не спеша верить словам незнакомца. «Его история хоть и выглядит правдивой, но не могу же я не доверять рассказу своей же матери. Для чего ей бы потребовалось меня обманывать? Да что здесь вообще происходит? Если я тебя освобожу, у тебя будет возможность лично с ними встретиться и пообщаться. Есть такое желание?» «Ты с ними заодно?» На меня смотрели глаза самого настоящего хищника, даже не так, убийцы. «Пока еще даже сам не знаю», — устало выдохнул я, понимая, в какой заварушке оказался. «Так что скажешь?» «Обсудим, если сможешь меня освободить», — ухмыльнулся он. «Не вопрос». Я приложил руку к печати, и, как и в прошлый раз, началась самая настоящая грозовая атака прямо в меня. Вот только в отличие от прошлого раза, урона молнии мне не наносили абсолютно. Когда я в этом окончательно убедился, то посмотрел на собеседника с самым серьезным выражением на лице. От меня исходила настолько сильная жажда крови, что даже товарищи сделали несколько шагов назад. «Попробуешь со мной шутки шутить? Я тебя уничтожу, как сделал это с руководителем. Надеюсь, ты не станешь делать глупостей». На этих словах лопнул барьер, за которым прятался наш серебристый друг.